Максим. Свой страх Снегурка запивает шампанским, пряча нервозность, вызванную нашим бедственным положением, за искусственным бурным весельем. В отличие от нее, я совершенно спокоен и бессовестно кайфую, используя выпавший шанс на полную катушку. Да, это нечестно, но я ничего такого не планировал. Погода в горах непредсказуема, и она явно на моей стороне. У меня язык не повернется назвать обрушившийся на Сочи снежный коллапс трагедией или несчастным случаем. Это очередной новогодний подарок. Кто-то очень хорошо себя вел весь прошедший год и заслужил награду. Подозреваю, что это я, потому что в данный момент Снегурка даже с натяжкой не тянет на скромную отличницу, хотя наверняка была ею в школе. Так и думал, что вся напускная строгость и зажатость — заслуга херового мужика, за которого она по дурости совсем девчонкой выскочила. Да и не по дурости совсем, а от отчаяния. Услышав про Сашкину семейную трагедию, я свои выводы сделал. Теперь точно не отступлю. Мне так охрененно ни с кем не было, а сравнивать есть с чем. Баб перепробовал немало, но такая первая попалась. Бляха, а ведь и правда первая. Как тут в судьбу не верить? Меня же на ней еще мальчишкой заклинило, а сейчас пробрало так, что дышать больно от мысли, что вернется к нему. Простит, дебила. Каким конченным кретином нужно быть, чтобы идеальную красивую Сашку променять на какую-то блядь? Наши танцы неизбежно заканчиваются в кровати, а там приходит черед совсем другим пляском. Пьяненькая Снегурка, скинув свою снежную шубку вместе с остатками скромности, демонстрирует такие таланты в сексе, что я сам себе завидую. Недотраханная годами женщина — настоящий клад, и как бы Сашка не уверяла, что к такому не готова, под мои запросы подстраивается быстро. Отдается, как последний раз, и, наверное, искренне верит в это, убеждая себя, что больше никогда. Наивная. Только так теперь и будет. Допотопный сексодром за пару часов разносим чуть ли не в щепки, а затем вырубаемся посреди устроенного погрома, намертво прилипнув друг к другу. Просыпаюсь первой, когда за окном уже светло. Буря столетия закончилась, зимнее солнце холодными лучами проникает в наше остывающее убежище, ползет по смятым простыням и целует рыжими бликами Сашкины плечи, доверчиво прижатые к моей груди. Напольные часы показывают 11 утра, где-то на полу в кармане брюк трещит рация. Походу, нас нашли, но, чтобы убедиться, надо встать и ответить. Заодно затопить успевший потухнуть камин. Через силу отрываюсь от теплого свернувшегося рядом тела и слезаю с кровати. Пол ледяной, в комнате дубак такой, что зубы стучат и пар вырывается изо рта. Не слабо мы продрыхли, но я бы не прочь задержаться. Только вряд ли получится. Херово, что не все желания исполняются по щелчку пальцев. Новогодняя ночь закончилась вместе с щедрыми подарками. Дальше придется действовать самому. Мрачно ухмыльнувшись своим мыслям, поднимаю разбросанную одежду, наспех напяливаю термобелье, свитер и брюки. Затем иду к камину, чтобы разжечь огонь. И только потом достаю из кармана неумолкающую рацию. «Да, Тёмыч», — хриплым с просонья голосом отвечаю я. В трубке раздается свистящий звук и следом отборный мат. «Слушай, давай по существу». Раздраженно прерываю поток брани, пошевеливая разгорающиеся угли. «Ты охерел, Макс?» Я тебе 2 часа дозвониться пытаюсь. Анжела такой шухер подняла, всех на уши поставила. Поисковая бригада уже на старте. Друзья твои с ними рвутся. Бля, Тём, какая поисковая бригада? Рявкую я и резко снижаю тон, покосившись в сторону спящей Сашки. Отменяйте, нормально все. Ты же в курсе, где я. Ты пережрал или совсем отмороженный? Огрызается Красильников. В окно смотрел? «У нас тут Армагеддон, а ты дрыхнешь, козлина, и трубку не берешь!» «Тём, не ори!» Потираю затекшую шею, пытаясь придумать наиболее щадящий способ успокоить всех сразу. «Мама рядом?» «А где ей еще быть? Ты ее чуть до инфаркта не довел, сученыш! Вадик валерьянкой отпаивает!» «Рацию передай, сухо прошу я». Артем снова смачно матерится, и через секунду в трубке раздаются мамины рыдания. «Мда, нехорошо вышло». Надо было будильник на мобиле поставить. «Боже, Макс, живой! Я чуть с ума не сошла!» — причитает мать. «Я в порядке, мама, не плачь. Ничего страшного не случилось». «Я же думала...» — — срывается, хлюпая носом. «Нельзя так. Ты всегда такой ответственный был». «Прости, идиота. Я не специально. Уснул крепко». «Уснул? Как уснул?» Нервно икает, истерично смеется сквозь слезы, снова рыдает. «Зачем ты туда вообще поехал? Друзьям ничего не сказал, меня не предупредил». «Да, прокатиться хотел и застрял. Ночью дергать никого не хотел, а потом вырубился, оправдываясь как могу». «Мне Никита утром звонит, говорит, дозвониться до тебя не может. Хотел, чтобы я тебя к ним отправила. Я в твою комнату, а там никого. У меня сердце чуть не остановилось. Такого себе напридумывала. Отцу в панике позвонила». «Мамуль, все же хорошо, успокойся. Отцу сообщи, что я нашелся». «У нас же и Сашка пропала». Материнская истерика выходит на второй круг. «Черт», — тру пульсирующие виски, делаю глубокий вдох. «Не пропала никуда ваша Сашка», — отвечаю максимально спокойным тоном. «Со мной она». Рыдания резко стихают. В трубке повисает напряженная тишина. Мама в шоке, анализирует информацию. «Ты серьезно сейчас? Просто если это шутка?» Тон резко меняется, приобретая стальные нотки. «Какие шутки? Я ее у клуба подобрал. Она на крыльце стояла одна, вся в слезах. Хотел развеселить, окрестности показать. Несу какую-то пургу, но звучит почти правдиво, а про то, что мы с Сашкой трахались всю ночь, как кролики, матери знать не обязательно. С поличным не застали, все остальное — домыслы». «Ты дуру из меня не делай, Макс!» — сипло шипит мама. «Дай мне с ней поговорить!» — требует звенящим от злости голосом. «Мам, ты горячку не пари. Мне мимо надо было проехать или как? Тогда бы вашу Сашу точно не скоро нашли». «Ты это мужу ее расскажешь. Олег час назад в самолет сел. Скоро тут будет». «Нахуя?» — несдержанно бросаю я, взлохматив и без того торчащие в разные стороны волосы. «Поворожайся мне. Не забывай, с кем разговариваешь». «Забудешь с тобой. Ты бы сразу президенту дозвонилась. Чего мелочиться?» «Надо было бы дозвонилась», — заверяет мама и, скрипнув зубами, прерывисто вздыхает. «Ну, сука, я ей устрою». «Мам, давай мы вернемся и спокойно все обсудим. Ты сейчас в несостоянии рационально мыслить». «Это ты, мой мальчик, не тем местом думаешь. На взрослую бабу захотелось залезть. Других не нашлось? А эта тихоня пригрела шалаву на свою голову». Она что-то еще выкрикивает, но мне на спасение приходит Вадик, забрав у нее рацию. «Макс, вы оттуда сами не выберетесь», — сугубо по делу начинает он. «Вот что значит здравомыслящий человек. Я вызвал вертолет, дал координаты. Минут через 40 вас заберут». «Спасибо, буду должен, Вадим. Утро вам испоганили». «Да брось, Макс», — прерывает Красильников. «Всякое бывает. Главное, что все живы». «Мать, угомони, ладно?» «Попробую, но ты сам слышал. Готовьтесь там, морально», — советует Вадик и отключается. «Да, дела». Выпрямившись в полный рост, бросаю рацию на столешницу каминного портала и вздрагиваю, услышав скрип половиц. Обернувшись, врезаюсь взглядом в завернутую в одеяло Снегурку. Она стоит в 10 шагах от меня, босоногая, лохматая, залющая, с лихорадочным румянцем на заспанном лице. Глаза мечут молнии, костяшки пальцев, сжимающие края одеяла, побелели от напряжения. Какую часть разговора она успела услышать? «Я так понимаю, что помощь ты мог вызвать еще ночью?» — спрашивает срывающимся голосом. Обвиняющий взгляд подтверждает худшие опасения. Снегурка слышала все, включая часть с упоминанием суки и шалавы. «Саш, вернись в кровать, ноги застудишь». Выразительно смотрю на голые ступни, делая вид, что ничего сверхъестественного не случилось. «Не увиливай, Макс! Ты нас подставил! Понимаешь, что теперь будет?» Разъяренная Сашка шагает вперед, побелевшие истерзанные губы дрожат. «Ничего не будет, если ты поддержишь мою версию», — твердо отвечаю я, выдержав гневный взгляд. «Я обычно не вру матери, Саш, и сейчас это делаю только ради тебя». «Хах! Может, мне еще и спасибо тебе сказать?» Снегурка переходит на крик. «Я считаю, нужно все сказать как есть. Прямо говорю то, что думаю». Потеряв дар речи, она изумленно округляет глаза. «Ты свихнулся? Какую правду?» Задыхаясь от возмущения, хрипит Сашка. Только посмей!» «Ладно, понял я». Тряхнув головой, подхватываю ее на руки и несу в постель. Она вырывается, стучит по плечам кулаками, сыплет упреками, всхлипывает от досады. «Сиди и не дергайся». Опускаю ее на кровать, после чего огребаю подушкой по физиономии. «Ты как ребенок, Саш!» Она прикусывает губу, внезапно сникнув. Выглядит уязвимой, испуганной и несчастной. В груди неприятно скребет, хочется как-то утешить, приободрить. «Веди себя уверенно и естественно. У них нет причин нам не верить». «Ошибаешься», — убитым голосом произносит Саша. «Я вопросительно смотрю в несчастные глаза. Вера и Кристина, они в курсе. Ты забыл?» «В курсе чего?» — иронично хмыкнув, уточняю я. «Они с нами были, свечку держали. Твою мать, Саш, мы взрослые люди. Почему мы должны перед кем-то отчитываться?» «Я замужем, а ты сын моей лучшей подруги и младше меня на 100 лет». Снегурка приводит свои заезженные бесячие аргументы. «Ну, привет, теперь уже на 100», — ухмыляюсь, проводя пятерней по взъерошенным волосам. «Хоть убей, но я не вижу никакой проблемы в случившемся». «Уверяю, Макс, твоя мать и мой муж увидят не просто проблему. Если речь о моих интересах, то мне глубоко плевать, кто что думает», — перебиваю Снегурку, решившую поучить меня правилам морали. Ночью она рассуждала иначе. Мы были на одной волне, ловили кураж и вместе кайфовали. «Потому что тебе нечего терять», — в сердцах бросает Саша. «Анжела тебе слова не скажет. Ты же ее любимый котенок. А я лишусь подруги. Еще и Олег. Боже!» Саша хватается за голову, закрывая глаза. «Зачем я с тобой поехала? Ну зачем?» — отчаянно стонет, раскачиваясь из стороны в сторону. «Потому что хотела, Саш», — коротко отвечаю я. Подняв с пола подушку, бросаю мягкий снаряд на место и возвращаюсь к камину, где накануне мы так спешно раздевались. Под негодующим яростным взором подбираю разбросанную женскую одежду и возвращаю хозяйке. «Одевайся. У нас 20 минут в запасе». «Мне в душ нужно. Я не могу вернуться в таком состоянии», — с паническим ужасом шепчет Снегурка. Вид у нее и правда говорящий о бурной ночи, наполненной грязным, выматывающим сексом. Сомневаюсь, что сам выгляжу лучше. «Не успеешь», — взглянув на часы, отрицательно качаю головой. «Я быстро. Голову мыть не буду, только расчешусь». Схватив свою сумочку, она суетливо рыщет в ней в поисках расчески. «Иди», — устав спорить, киваю на дверь в ванную комнату.